Мой рыцарь. 1231 год. Англия. Средневековье. Солнце освещало наполненные трибуны. Турнир был в самом разгаре. Сегодня боролись за руку юной принцессы, которая была уже пышна фигурами и готова к сладкой ночи. Она была стройна, красива и безумно притягательна. Ее рыжие локоны осыпались на плечи, словно искры бушующего пламени любви, а карие глаза были глазами хищницы, готовой броситься на жертву в самый неожиданный момент. Сейчас на арене друг напротив друга стояло два прекрасных претендента, два блистающих рыцаря. И сердце юной пылкой девушки билось в радостном предвкушении, ведь именно за ее сердце они и бились. Однако рука девушки уже была занята другим членом, членом одного из вельмож. Возле нее сидел пузатый мужичок, который любил, когда его принцесса подрачивала ему член. Но дальше этого никогда не заходило. Чести он ее лишить не мог, ведь за это можно лишиться головы. Но все же иногда юная принцесса была третьей в чужой ложе, и ее маленький ротик часто был занят мужским достоинством. Раздается гонг, и рыцари бросаются друг на друга. Стук копыт, хрип лошадей, напряжение на трибунах. И вот удар. Кровь брызнула из пробитого тела и окропила горячий песок. Один из наездников падает замертво. Трибуны ликуют. Маленькая принцесса убирает руку, чтобы никто не увидел их шалости, а ее отец, король, встает. «Сэр Шани, вы победили в сегодняшнем турнире, поэтому...» Сердце девушки трепетало от восторга и предвкушения, когда отец закончил речь, после которой она становилась невестой этого храброго рыцаря. Он стоял перед ней ногой и прекрасный, именно такой, каким она и представляла своего мужчину. Его длинные золотистые волосы падали на плечи, а могучее телосложение вызывали у нее дикое желание. Она также была голой, но ее бросило в жар, и капельки пота заблестели на набухших сосках под светом десятка свечей в этой спальне. Тело трепетало в ожидании, но она сперва хотела наградить своего победителя. Подошла ближе и провела ладонью по накачанным груди и прессу, взялась за пульсирующий член и опустилась на колени. «Моя принцесса?» — удивился тот, но она не ответила и не остановилась. У девушки был такой фетиш. Она должна была сосать, стоя на коленях, в знак того, что преклоняется пред своим господином. Она всегда делала так любовнику, этому ее научила, как ни странно, сама королева. Правда, не на живом человеке, а на мягкой продолговатой игрушке, в которой принцесса с удивлением угадала фалос. Вот и сейчас не стала отказываться от своих предпочтений и проглотила головку уже набухшего члена. Сверху раздался легкий стон, и это только разодурило ее. Левой рукой она держала его, правой массировала яички и заглатывала этот ствол как можно глубже, иногда помогая себе язычком. Благо, язычок у нее также был натренирован, и иногда она показывала это умение, отпуская член и облизывая два свисающих шарика. Но потом снова заглатывала прибор, который доставал ей до гортани. Это ее не останавливало, и она ускоряла темп, параллельно подрачивая член левой рукой. «Принцесса!» — простонал рыцарь через пару минут непрекращающегося отсоса, и первая порция спермы попала ей в рот. Он продолжал изрыгать свое семя, но девушка уже вытащила член изо рта, и сперма залила ей лицо. Горячие капли покрыли щеки, зажмуренные глаза и вытащенный язык. «Мой принц!» — прошептала она, когда семя пролилось полностью и облизала головку, выдавливая и высасывая все, что там осталось. Она проглотила все, и ей это безумно нравилось. «Позволь теперь я». Рыцарь взял ее на руки и отнес на кровать, положил на край так, чтобы ножки свисали, и опустился вниз. Стоя на четвереньках на полу, ему было удобнее ласкать киску принцессы, когда та раскинула ноги в стороны. Он нежно облизывал клитор, хватал его губами и слегка оттягивал. Кружил по нему языком, а потом и внутри. Создавал ей, как показалось, водоворот удовольствий. А напоследок он попросту впился в промежность и стал нетерпеливо ее вылизывать, чем и привел девушку к безумному экстазу. «Да!» Ее голос сорвался, она схватила его за волосы и притянула к киске еще ближе, так, чтобы он слизал все ее соки, что он и сделал с таким же удовольствием. В порыве страсти он лег на нее и резко вошел, благо там все уже было подготовлено для проникновения. «Ах!» Боль пронзила тело девушки, но всего лишь на мгновение, и уже в следующую секунду она получала безумное удовольствие. Рыцарь, грубо лишив ее девственности, начал после этого более плавные движения. Влагалище принцессы было узким, и он не хотел доставить ей боль большую, чем она уже получила. Эта ночь должна была стать особенной. Они поднялись на кровать чуть выше. Девушка опять раскинула прекрасные ножки, демонстрируя чудесную растяжку, и когда рыцарь снова лег и вошел в нее, сомкнула ноги на его спине и впилась ноготками в плечи. Парень зарычал от удовольствия и начал наращивать темп. Принцесса срывалась на крик, сильнее впиваясь в кожу партнера, приподнялась и укусила его за сосок, потом начала его посасывать. Он откинулся назад, но она не разомкнула ног, схватил ее за бедра и начал трахать еще жестче. «А-а-а!» — кричала принцесса, то ли от боли, то ли от удовольствия, то ли от того и другого, и это только подпалило страсть рыцаря. Он долбил ее так, что яички бились о ягодицы девушки. Потом слегка остановился и приподнял ее попку, начиная вращать членом по кругу внутри влагалища, доставляя ей тем самым еще больше блаженства. «Да, еще!» Девушка поцарапала ему грудь, когда спазм свел ей мышцы на спине, и она еще раз кончила. «Теперь ты!» Она преданно посмотрела в глаза своего любовника. «Да, моя принцесса!» Он загадочно улыбнулся и перевернул ее на бок. Она вскинула ногу, парень похлопал членом по ее киске, провел головкой по клитору, а потом, схватившись за вытянутую ногу, проник внутрь. Такими же плавными круговыми движениями разрабатывал влагалище для этой новой позы. Принцесса уже ерзала на кровати, сжимая простыни, но он держал ее в своей железной хватке и не собирался отпускать, чему она была безумно рада. Но потом рыцарь вновь перевернул ее на спину, закинул обе милые ножки себе на плечи и продолжил так же жестко трахать. Принцесса опять сорвалась на крик, но он только ускорялся и проникал все глубже. И вот член его напрягся до предела. Он издал глухой стон, и новая порция спермы проникла вовнутрь его прекрасной партнерши по любовной утехе. Но даже после этого он еще около минуты продолжал ее трахать, пока член полностью не обмяк. «Мой принц!» — прошептала та, когда он завалился на спину. Она провела ладонью по своей груди, по телу и задержалась на киске, массажируя клитор и половые губы. Потом приподнялась и наклонилась к члену парня. Он уже уменьшился, поэтому ей ничего не стоило проглотить его и высосать то, что там оставалось. Люк с шипением раскрылся, и оттуда появилось кресло с одной из женщин лет примерно за 40. «Как вам приключения, госпожа Багольд?» — спросил один из встречавших. «Безумная вещь, доктор Чарльз», — с восхищением ответила та. «Я не перестаю удивляться этому, хотя уже столько раз бывала тут. Мы здесь очень рады вам. Вы одна из наших постоянных клиентов, и специально для вас мы подготовили небольшой сюрприз». «Какой же?» — ее глаза азартно загорелись. «В следующий раз, госпожа Багольд», — игриво подмигнул доктор. «Все в следующий раз».